Глава восьмая. Когда Берия рассказал Молотову, что поляки устроили покушение на Вышинского, Вячеслав Михайлович несколько испугался. Хотя Берия утверждал, что это дело рук реакционно настроенных поляков из среды лондонского правительства, Молотов все же не был уверен, что все объясняется так просто. В голове билась и другая мысль. А если это провокация? Если она устроена самим Берией? Если она направлена на срыв каких-то переговоров на конференции? Если Берия вдруг волевой рукой устранит эти недостатки, выйдет победителем, а его, Молотова, объявит виновником, подстрекателем и даже изменником? С этим трудно было справиться. Но Вячеслав Михайлович понимал, что он начинает бояться Берию. Не опасаться. Речь не идет об уменьшающемся доверии. Нет, он просто начинал его бояться. Или бояться лично за себя. За окнами автомобиля на город уже наползали сумерки, когда Молотов вместе со Сталиным ехали на Спиридоновку на вечернее заседание. Молотов ждал, что Сталин будет расспрашивать его про Вышинского, потребует информации о том, что же случилось с машиной заместителя Молотова, как такое могло произойти. Но Сталин или не знал о происшествии, или ему о том, что произошло на самом деле, уже доложил Берия. И в каком ключе он это доложил? Сегодня должна была состояться встреча с представителями так называемого Люблинского комитета, а точнее с Польским комитетом национального освобождения. Ничего срочного и важного. Задача союзников – заставить поляков объединиться, погасить вражду между лондонским правительством, которое рвется к власти и хочет быть лидером в польском вопросе, и Люблинским комитетом, который фактически управляет Польшей, ее вооруженными силами. Сложная задача и практически невыполнимая. Молотов это понимал, понимал это и Сталин. Поэтому на сегодняшнюю встречу никаких планов не было. Британия и США поймут, с кем они имеют дело. Почувствуют позицию СССР и отложат вопрос до лучших времен. Но это США и Британия, это СССР. А вот что предпримут поляки из Лондонского комитета. Они уже начали свои провокации. Коган ехал на север к Клязьме, напряженно думая о том, что это плохо, что он не успел передать сообщение Шелестову. Сейчас он оказался без прикрытия. А что задумали поляки, остается только гадать. Почему-то опыт подсказывал Борису, что его отправили к берегам водохранилища не для получения польского ордена за помощь в диверсии против Вышинского, и не для вручения ему денежной премии за ту же услугу. Но не ехать он не имел права. Совершенно нельзя исключать, что его приглашают для знакомства с польским резидентом, что его включат в антисоветское польское подполье. Вряд ли у поляков хватает людей на территории Советского Союза, а тем более легально проживающих в Москве, и тем более находящихся на службе в самом Кремле. Коган понимал свою ценность для реакционных польских кругов, и, скорее всего, его ждет внедрение, хотя не стоит расслабляться. Не расслабляться, но ехать надо навстречу обязательно. Но один маленький ход Коган себе все же позволил. В любой ситуации нужно оставлять себе шанс на независимость действий, на свободу воли. Твоя предсказуемость для противника делает его сильнее, а тебя слабее. И Коган свернул с шоссе на проселок. Так путь длиннее и дорога хуже. Возможно, много луж и грязи. Но это не так страшно. Зато он приедет к месту встречи, минуя много таких мест, где очень удобно устраивать засады. Машина понеслась между высокими соснами и сразу почувствовалась, насколько в лесу тише. На шоссе вовсю разгулялся ветер, покачивающий кроны деревьев, гоняющий через дорогу павшую листву. Если бы Борис знал, что за ним следом несется его командир, и тем более знал бы, что Шелестов пропустит тот поворот, эту грунтовку, на которую свернул Коган, он бы поступил, наверное, иначе. А сейчас Шелестов мчался по пустынному шоссе, пытаясь увидеть впереди МКУ Когана. Что-то темное впереди на дороге Шелестов заметил давно. Скорость он не сбавлял, опасаясь, что это могло быть местом аварии или чего-то похуже. Но когда до препятствия оставалось меньше 200 метров, он понял, что на дороге лежит ствол упавшего дерева, а перед стволом на деревянной массивной треноге установлен знак объезда. Вокруг ни живой души, но ослушаться указаний знака все равно не удастся, потому что ствол перекрывал всю проезжую часть, и объехать через глубокий кювет его все равно не удастся. Пришлось сбавлять скорость и сворачивать направо на грунтовую дорогу. «Ну вот оно и началось», — подумал Шелестов с ожесточением. «Все эти самопадающие деревья и откуда ни возьмись новые дорожные знаки вдали от города. И ни души вокруг. Идеально подготовленное для засады местечко. И Коган в эту засаду мог уже угодить. Или она для тех, кто едет следом?» Размышлять об этом уже не было времени. Можно защищаться или нельзя, Шелестов больше не думал. Сработала интуиция. Если засада устроена, значит для нападения, а значит условности закончились. В момент автоматной очереди он успел нырнуть с головой под руль и открыть дверь. Машина подскочила на кочке и, взревев, пронеслась в кусты, сминая их по пути. Шелестов успел вывалиться на траву и откатиться в сторону. Каким чудом ему удалось вытащить из кармана пальто пистолет, он и сам не понял. Наверное, просто борьба за жизнь обострила все чувства, мысли и реакции. «Машина цела», — успел подумать Максим. «Только лобовое стекло вдребезги». Стреляли, кажется, из ППС. И человек не сразу понял, что его жертвы не было в машине, которая пронеслась мимо него в кусты. Этого мгновения, пока убийца сообразил, что у него ничего не получилось, Шелестову хватило, чтобы откатиться сначала к крайним кустам, а потом и юркнуть за ближайшую толстую березу. И когда нападавший понял это, то сразу понял и то, что жертва скрылась. Тишина в лесу стояла почти полная. Если не считать потрескивания перегретого двигателя, застрявшей в кустах машины, да раздраженного треска сороки, метавшейся в высокой кроне деревьев у дороги. Шелестов осторожно снял пальто и посмотрел на свою шляпу, валявшуюся в грязной колее. «Ничего», — подумал он, — «главное, что не я сам там валяюсь». Понимая, что его противник может быть не один и что он догадывается, куда могла спрятаться жертва, Шелестов решил пока отползти в сторону метров на 20. Может, враг решит, что он ранен и подойдет, чтобы добить его. Может быть, стоит притвориться мертвым и лежать на видном месте. Но часто опытные люди не подходят близко, чтобы толкнуть жертву ногой и убедиться, что она мертва. Они просто с расстояния в несколько метров делают один-другой контрольные выстрелы, желательно в голову. «Нет, нас такой вариант не устраивает», — решил Шелестов и пополз в сторону от дороги. Человек все же появился. Высокий мужчина в кожаной летной куртке и черном берете медленно передвигался от дерева к дереву и подолгу задерживался там, прислушиваясь и вглядываясь вперед. Шелестов ждал за стволом дерева, держа руку с пистолетом, согнутую в локте и дулом вверх. Стрелять придется навскидку, почти не целясь, иначе против автомата ему со своим ТТ не выстоять. Только подпустить ближе и стрелять наверняка. «Ах ты!» Этот возглас с нелестными эпитетами чуть было не вырвался из глотки оперативника. Он узнал мужчину с автоматом. Это был поляк Юзеф Пжибыш. Вот, значит, как решили. Не нужна им агентура. Им нужен международный скандал и власть в Польше. А тут трава не расти. Тут они устроили засаду на Когана, который выполнил для них грязную работу. А где Коган на самом деле? Проскочил? Убит? Они просто ждали преследования, слежки? Дурацкая ситуация. Шелестов смотрел, как поляк подходит все ближе и ближе к тому месту, откуда Максим недавно отползал. Еще шаг, и Пжибыш поймет, что находится на мушке. И поляк этого шага не сделал. Он все понял немного раньше. Но Шелестов опередил своего противника буквально на секунду. Когда голова поляка повернулась в его сторону, когда тот готов был отпрянуть за ствол дерева, Шелестов выбросил вперед руку и дважды выстрелил. Пжибыш вскрикнул, споткнулся и, выронив автомат, бросился за дерево. По звуку Шелестов понял, что пуля, выпущенная из его пистолета, угодила поляку в автомат, и тот от неожиданности выронил его. Или пуля зацепила его руку. Тем лучше. Однако Пжибыш не собирался сдаваться, видимо, понимая, что выжить он может, только скрывшись от преследования. Может быть, у него есть возможность уйти за границу каким-то путем. Возможно, и так. И поляк бросился бежать, выпустив две пули в дерево, за которым стоял Шелестов. Обе пули угодили в ствол, и как только поляк покинул укрытие и бросился бежать, Шелестов сразу выстрелил ему в ноги и промахнулся. Максим бежал за поляком, готовясь в любой момент броситься в укрытие, если тот станет стрелять. Так происходило дважды. Пжибыш останавливался всего на миг. Стрелял и снова бежал, петляя, стараясь, чтобы между ним и преследователем находилось дерево, кустарник, мешающий прицельной стрельбе. Шелестов остановился в тот момент, когда поляк бежал через кустарник. Он видел его верхнюю часть туловища, но это позволяло определить, где у поляка в этот момент находились ноги. И Шелестов выпустил 4 пули, держа пистолет двумя руками и стараясь не дышать. Поляк рухнул в кустарник, ломая ветки, и со стоном скатываясь куда-то в низину. Оперативник бросился вперед, сокращая расстояние до противника, пользуясь тем, что тот в этот момент не может активно сопротивляться, вести прицельную стрельбу. Шелестов выбежал на край низины, когда поляк только растянулся снизу. Выхода иного не было, и Шелестов рискнул броситься вниз по склону. Поляк ворочался, пытаясь найти пистолет, который вылетел из его руки в момент падения. Он был где-то под ним, а поворачиваться мешала рана в бедре. Ее было хорошо видно. Темное пятно, расплывавшееся выше колена на левой ноге. Шелестов решил, что если он не успеет добежать, то просто пристрелит поляка. Церемониться было некогда. И он оказался возле раненого в тот момент, когда Пшибыш все-таки нашел пистолет и ухватился за рукоятку. Ударом ноги Шелестов выбил оружие из руки противника и стоял, тяжело дыша, держа поляка на мушке. Пжибыш тоже дышал тяжело, как запаленная лошадь, но ему еще мешала рана, и лицо поляка начинало бледнеть. «Не стоило так утруждаться», — проговорил Шелестов. «Вы арестованы». «Кто вы такой, чтобы меня арестовывать?» — проворчал поляк по-русски заметным акцентом. «Я просто советский человек. Я гражданин страны, которая сражается с фашизмом. А вы на территории моей страны напали на меня и пытались убить. Этого достаточно, чтобы считать вас врагом, человеком вне закона. И долг каждого гражданина СССР — уничтожить вас. Это понятно? Еще оружие есть?» «Все руки вверх!» Вдруг раздался крик откуда-то сверху. «Бросай оружие, а то буду стрелять! Бросай, это милиция!» «Ах ты, милый!» С усмешкой подумал Шелестов, повернув голову, и увидев паренька лет 16. Тот держал автомат ППШ и целился в него, стоя на склоне. Веснушки и светлые вихры под кепкой он видел хорошо. Бросать пистолет было опасно. Хотя все говорило за то, что этот человек не враг, и про милицию он кричал не зря. Это подтвердилось очень быстро, когда рядом с пареньком появился милиционер в шинели с погонами старшего лейтенанта и с наганом в руке. «Старший лейтенант!» — крикнул Шелестов. «Я задержал опасного преступника, шпиона! Он вооружен и очень опасен. Правда, немного ранен». «А вы кто такой?» Настороженно спросил милиционер. «Бросьте оружие, иначе я буду стрелять на поражение!» «Этот будет, можно и не сомневаться. Уж очень мы похожи на банду. Или кто-то из нас». Милиционер увидел дерево на дороге, машину в кустах, услышал стрельбу, а теперь еще перед ним предстала и вот эта картина. Он точно решил, что перед ним банда грабителей. Придется сознаваться. И Шелестов бросил свой пистолет вверх на склон. Милиционер и его молодой помощник начали спускаться, настороженно глядя на незнакомцев. Один лежал на земле, держась за рану на ноге, и стонал. Второй стоял в нескольких шагах от него с поднятыми руками. Шелестов мысленно торопил милиционера. Ведь поляку срочно нужно оказывать первую помощь. А еще старший лейтенант действовал неосторожно. Оба спускаются, не зная, что творится вокруг, А если и правда тут целая банда? Они же через несколько секунд с этим пареньком окажутся в низине в ловушке и будут как на ладони для любого стрелка. «Подполковник госбезопасности Шелестов», — представился Максим, показав свое удостоверение. «Перевяжите раненого и охраняйте как самую большую ценность на свете. Это иностранный шпион и диверсант». Пока милиционер, оказавшийся местным участковым, со своим молодым помощником занимались диверсантом, Шелестов поднялся наверх и стоял, долго прислушиваясь к звукам. Раздадутся выстрелы или нет? Шума моторов тоже не слышно. Да и как услышишь, когда поднялся ветер? Когда с Клязьминского водохранилища слышен шум волн. Надо было что-то решать, и придется положиться на участкового. «Вы воевали?» — спросил Шелестов старшего лейтенанта. «Так точно». Участковый чуть ли не вытянулся в струнку. «С первого дня войны до января 42-го на передовой. После ранения больше года по госпиталям. Потом снова попросился, но меня взяли только в тыловую часть. После второго ранения комиссовали вчистую. Но вот старый знакомый поверил и взял участковым. Справляюсь, пока здоровья хватает. Да и некому больше. Все воюют. А из баб какие участковые милиционеры? Да еще в пригородах. Это в столице постовыми девчонок-студенток взяли. А у нас специфика. Тут народ знать нужно. Жизненный опыт иметь. Ну тогда слушайте приказ. Доставить задержанного любой ценой в ваше отделение милиции и посадить под замок под серьезную вооруженную охрану. Я вам дам номер телефона. Пусть ваш оперативный дежурный сразу же позвонит в Москву на Лубянку и доложит о задержанном и обо мне. Вы уедете, а я останусь здесь. Мне нужно найти еще одного человека. За диверсанта отвечаете головой, поняли? Сейчас я вам напишу записку с номерами телефонов и моими данными. И кому доложить срочно в Москве?» Коган, когда свернул на грунтовую дорогу, решил, что ему повезло. Хорошая мысль и пришла в голову вовремя. Сколько он не обдумывал сложившуюся ситуацию, а все равно ни одного разумного оправдания, зачем ему велели тащиться сюда в такую даль и почему нельзя было поговорить о секретных вещах в Москве, он не нашел. А ведь будь Коган в самом деле служащим кремлевского гаража, он бы не смог так запросто уехать в разгар рабочего дня. Может, поляки и сами до этого додумались и решили устроить проверку. Мол, поедет, значит, врет. Не тот он, за кого себя выдает. А может, знали заранее, что спрячут концы в воду, что нельзя уже возвращаться в Москву Барташу Михеляку. Это равносильно провалу. Он таким поступком провалит свою часть операции. Значит, надо ехать дальше и разбираться на месте. А разбираться, значит, надо взять живым того, кто захочет его ликвидировать. Это серьезное обвинение. Такого колоть будет легче. Жалко, что я один, но ничего. Справлялись и раньше в таких ситуациях, а то и в ситуациях похуже. Вот и указатель на лодочную базу. Проржавевший лист металла с облупившейся краской, как воспоминание о довоенных годах. Коган свернул направо и сразу затормозил. Довольно глубокая промоина пересекала грунтовую дорогу. «Ничего, кажется, переехать ее можно», — решил Борис. И тут слева появилась тень, и что-то металлическое стукнуло в стекло боковой дверцы машины. «Как мальчишка попался!» Со злостью подумал Коган, повернул голову и увидел, что снаружи к стеклу прижат ствол пистолета. Мужчина в короткой вельветовой куртке и кепке, надвинутой на глаза, целился Борису в голову и делал знак «выходить». Идея открыть дверь сильным толчком, чтобы отвести от себя ствол пистолета, не сработала с самого начала. Мужчина отошел на шаг, когда Коган только взялся за дверь. Пришлось выходить спокойно и без резких движений. Хорошо, что этот человек не стал стрелять сразу. Значит, хотят сначала поговорить. А это шанс остаться в живых. Надо выбрать момент. Сунуть руку в боковой карман пальто, где лежит пистолет, и выстрелить прямо через карман. «Руки! Подними руки!» — приказал мужчина по-русски с еле заметным акцентом. Коган поднял, стараясь не показывать, что он оценивает ситуацию вокруг и пытается понять, есть ли тут еще кто. Незнакомец держал пистолет у живота, а не на вытянутой руке. «Не стоит его пугать раньше времени. Пусть привыкнет, что я ничего не предпринимаю. Не могу предпринять, потому что ничего такого делать не умею. Я диспетчер в гараже, и не более того». Повинуясь приказу, пришлось встать лицом к машине и положить руки на крышу, расставив ноги пошире. Холодный ствол тут же уперся Когану в основание черепа. Опытная рука стала обыскивать карманы. «Вот он нашел пистолет в правом кармане», — подумал Коган. «А ведь левой рукой он не сумеет вытащить мое оружие из моего кармана. Сейчас он перехватит свой пистолет из правой в левую. У меня будет секунда на одно резкое движение». «Опусти правую руку», — приказал незнакомец. «Медленно двумя пальцами вытащи пистолет и брось в сторону». Пришлось подчиниться. Коган стиснул зубы от злости на себя за то, что так глупо попался. Пришлось вытягивать пальцами из кармана ТТ и бросать его на землю. Что же дальше? Незнакомец отступил на шаг назад и приказал идти вперед по дороге. Через полсотни шагов он приказал свернуть на еле заметную тропу. «Значит, мы двигаемся в сторону водохранилища», — понял Коган. «Легко избавиться от тела. И я сам иду. Не надо меня тащить. И следов моей машины к воде не останется. Разумно». В лесу было чуть тише, чем на продуваемом ветром открытом пространстве. Коган решился на эксперимент и зацепился полой пальто за куст шиповника. Его конвоир не стал подходить, но пока Борис выбирался из цепких объятий шипов кустарника, он успел заметить, что мужчина все время прислушивается. «Но это означает, что он здесь один, а это уже хорошо. Сейчас нужно сделать что-то неожиданное», — решил Коган. И этим неожиданным стало то, что Коган буквально выскользнул из своего пальто. Это было неожиданно для конвоира. Но Борис не проявлял агрессии. Он выдирал пальто из колючек очень бережно. И это выглядело, по его мнению, очень убедительно. Если этот тип сейчас прикажет бросить к черту пальто и идти дальше, то он сразу выдаст свои намерения меня вскоре убить. Трупу пальто не нужно. И он подозревает, что я запаникую, догадавшись обо всем, и ему придется убить меня здесь. А потом тащить на себе и тащить мое пальто, потому что его нельзя оставлять здесь. Сплошные проблемы. Но охранник промолчал, продолжая прислушиваться, то чуть наклонив голову, то наоборот, задрав подбородок и крутя головой. И когда пальто полетело ему в голову, конвоир от неожиданности вскинул руки, пытаясь отбросить его. Но обломки колючек, видимо, удачно оцарапали его лицо и руки. Это все дало Когану больше секунды времени, и он воспользовался этим слабеньким шансом ускользнуть, сразу бросившись за кустарник. Выстрела не последовало, а это дало ему еще секунду времени. Коган бежал не зигзагами, потому что при таком способе бега скорость будет очень низкая. Попадут в тебя или нет, еще вопрос, но догонят обязательно. И он бежал так, как его учили. Прямо. Но стараясь, чтобы за спиной все время были толстые стволы деревьев. Первые два выстрела прозвучали, но только одна пуля пролетела так близко, что Коган услышал ее стук при попадании в ствол дерева. Еще рывок вперед, и вот спасительный склон, а внизу — грунтовая дорога, которая делает резкий изгиб влево. Коган, не задумываясь, скатился вниз по склону, вскочил и сразу бросился за поворот. О, счастье! Небольшой холм, за который можно забежать, а потом припуститься прямо, в надежде, что преследователь на некоторое время потеряет из виду свою жертву. Но за холмом лес редел, и впереди открывалось пространство до самой воды. Назад пути нет. Впереди три каких-то старых строения. Деревянные, ветхие, одноэтажные. Как можно использовать заброшенную с начала войны лодочную станцию, чтобы уйти от преследования? Хотя старый пирс со сгнившими досками настила сохранился, притопленные лодки и с пробитыми днищами на берегу тоже имеются. И одна или две вроде бы в целости. но бросаться в лодку и грести от берега – дело скверное. Ты долго будешь на виду, и в тебя легко целиться. Чтобы отплыть от берега метров на 50, времени не хватит. А на таком расстоянии пистолет достанет гарантированно. Пробежав по чахлой траве и слежавшемуся песку до крайнего домика, который когда-то был раздевалкой и местом для хранения какого-то инвентаря, Коган забежал внутрь через распахнутую настежь дверь и остановился. Шум ветра на берегу не давал возможности услышать приближающегося врага. Но здесь можно найти что-то, что можно использовать как оружие. Вот, это подойдет. Борис подобрал с пола наконечник багра. Судя по остаткам красной краски, багор висел когда-то на пожарном щите. Его не утащили, потому что он был, как водится, не целиком железным, а насаживался на деревянный шест. Все-таки не для пожаров он предполагался, а для возможности зацепить лодку или утопленника. «Да, веселенькие мысли лезут в голову», — подумал Коган и, взяв багор поудобнее, встал сбоку от двери. Ветер шумел прибойной волной, где-то хлопал на ветру край кровельного железа. Но Коган все равно расслышал голоса. Кто-то кого-то окликнул, ему ответили, и они были по обе стороны от его убежища. «Поляки, говорят по-польски», — различил Борис. Он посмотрел из дверного проема на небо. «Кажется, очищается. Завтра будет солнечно. Дожить бы». Голос подальше позвал, и Коган услышал, как ему ответил другой мужской голос совсем рядом. Щель в стене рядом с дверным косяком была как раз на уровне глаз. Прежний его конвоир стоял всего в двух шагах и смотрел на своего товарища, который что-то делал у соседнего домика. Слышался стук его шагов по доскам настила. «А ведь они не видели, в какой домик я забежал, и забежал ли вообще?» Пришло Когану в голову. «А значит, надо рисковать, пока есть хоть какой-то шанс выпутаться из положения, в которое я угодил». Слева у соседнего домика что-то с треском оторвали, а потом с грохотом по полу покатилась какая-то кастрюля или пустой бак. Значит, второй поляк зашел внутрь. Борис выбежал, даже скорее выпрыгнул из домика, и в два прыжка преодолел расстояние до своего противника так быстро, что тот не успел даже обернуться. Не было времени для замахов, нанесения ударов. Коган просто свалил поляка весом своего тела на траву, успев подставить ему под спину обломок багра. Острие легко вошло в тело, с треском прорвалась одежда, и окровавленный металл вышел из груди между ребрами. Продолжая зажимать своей жертве рот, Коган смотрел на соседний домик, опасаясь, что в любой момент оттуда появится второй поляк с оружием на изготовку. Тело под ним обмякло. Борис схватил пистолет в руке убитого, но не смог сразу разжать пальцы. Мышцы окаменели в спазме. Пальцы мертвеца держали рукоятку пистолета с неимоверной силой. В момент смерти свело мышцы. Увы, такое бывает. И когда на пороге домика появился второй поляк, Когану ничего не оставалось делать, как упасть рядом с убитым, схватить его руку и, наведя пистолет на второго противника, нажать несколько раз на спусковой крючок, точнее на палец убитого, лежавший на спусковом крючке. Выстрел, второй, третий. Первая пуля пролетела мимо, вторая угодила в плечо поляку, а третья попала точно в висок. Мужчина рухнул на доски веранды и замер на месте. Коган с трудом поднялся и отряхнул руки от песка. Теперь осмотреться. Забрать у второго убитого оружие, потому что не факт, что все закончилось, а багор — оружие хорошее, но на один раз. Во второй может уже так не повезти. Он шел по песку, глядя по сторонам. Из-за шума ветра не услышать ни звуков моторов, ни голосов на берегу. Да и темнеет уже. Нужно забрать оружие и двигаться назад к машине, а потом отправиться в город, чтобы доложить о произошедшем. Потом вернуться сюда за телами. «А вы молодец, пан Барташ!» Раздался женский голос, и из двери второго домика, прямо перед Коганом, возникла Алиция Вечерек. «Не рассчитывала, что вы такой умелый боец!» Пистолет, который держала женщина, смотрел Борису в грудь. Лицо Алиции было напряжено. Кажется, она была в панике. Не ожидала, что тут произойдет такая бойня. Не нажала бы с перепугу на спусковой крючок. До пистолета второго поляка ему не удалось дойти. Теперь он стоит перед полячкой снова безоружный. «Я хорошо понимаю, что говорить с вами надо только по-русски», — спросила Алиция. «И не потому, что в городе могут случайно услышать польскую речь, а потому что вы не понимаете по-польски. Ведь так, пан Барташ? Или как вас зовут?» «Вам удалось меня заманить сюда», — вместо ответа констатировал Коган, пытаясь тянуть время, чтобы понять, что происходит и как ему действовать дальше. Если, конечно, эта дамочка его сейчас просто не пристрелит. «Поздравляю! Блестящая операция! Вы хотите поговорить со мной? Мне кажется, что для этого наступило самое подходящее время». Коган смотрел в глаза женщине. «Чего она ждет? Почему не стреляет? Значит, кого-то ждет. Того, для кого меня здесь и решили спеленать. Но когда я сбежал, в меня стреляли без дураков. Целились, чтобы убить. Ответ на эти вопросы может быть только один. Она поняла, что попала в неприятную историю. Что она теперь одна, и ей как-то надо спасаться. Сможет она самостоятельно перейти границу? Или перейти здесь на нелегальное положение? Сомнительно. Она должна была выполнить приказ и вместе с другими уехать в Лондон. А теперь? На этом и придется играть. Ну а если она все же ждет шефа с его подручными, то моя песенка спета». «Говорить?» — осведомилась Алиция. «А о чем мы можем говорить?» «Например, о том, как вам теперь быть», — отозвался Коган. «Вы ведь планировали совершенно иной финал. А теперь что?» «А теперь я выполню то, для чего сюда приехала». Попыталась улыбнуться Алиция, но у нее получился только оскал вместо улыбки. «Я могу застрелить вас на месте и спокойно убраться во свояси». Ветер неожиданно стал утихать, и с неба заморосил дождь. Коган поежился, стоя в одном костюме. Он посмотрел на небо, потом на домик. «Давайте войдем туда», — предложил он. «Там сухо, а может быть и теплее. Там все и обсудим». «Только не думайте, что вам удастся разделаться со мной так же легко, как и с этими двумя», — сухо сказала Алиция. «Учтите, я стреляю очень хорошо, и реакция у меня отличная». «Да знаю я». Коган, как ни в чем не бывало, двинулся ко входу в домик. «Вы же прошли подготовку в 42-м году в Великобритании, в управлении Д, если не ошибаюсь. Диверсионная работа за рубежом». «Откуда вы?» Не удержалась от вопроса женщина и вошла в дом следом за Борисом. Внутри было сухо, и еще можно было что-то рассмотреть, пока не совсем стемнело. К своему удовольствию Коган увидел старый рваный ватник и накинул его на плечи. От ватника нестерпимо воняло, но уж лучше пусть воняет, чем он замерзнет. Алиция заняла положение в нише у выхода, продолжая держать оружие перед собой. Коган подобрал валявшийся на полу стул, проверил его на прочность и уселся в нескольких шагах от диверсантки. Дотянуться до нее в прыжке не удастся. Она точно успеет выстрелить, а вот бросить в нее чем-то. Рваный резиновый сапог лежит неподалеку. Тарелка с отколотым краем, жестяная мятая кружка. Слабовато. «Откуда я знаю?» — переспросил Коган. «Вы думаете, что вам удались ваши тайные операции в Москве? Вся ваша делегация во главе со Станиславом Миколайчиком с самого начала была под колпаком. Мы знали, зачем вы приехали. Мы знали, чего вы хотели добиться путем переговоров и не только. И на вас у нас имелось досье, пани Алиция Вечерек, и на вашего Юзефа Пшибыша, подполковника армии Краевой. Знаем мы про его участие в операциях против белорусских партизан, бойцов и командиров Красной Армии, армии Людовой. Вы с самого начала рассчитывали не столько на уговоры и торговлю, сколько на кровавые провокации. И не только против делегации Польского комитета национального освобождения. Вы же не планировали объединяться, вы хотели власти в Польше. И даже не столько вы, поляки, сколько те, кто кормил и поил вас все это время. И до войны, и во время нее. Вас воспитывали в ненависти к России, к русским людям. Ах, великая Польша от моря и до моря. А знаете, почему Российская империя всегда была такая большая и такой осталась, в тех же границах, а у вас ничего не получилось? Я могу сказать. Дело в вашем национализме. Все, кто не поляки, все вам враги. Все они заведомо хуже вас и недостойны того, чего достойны поляки. Вы унижали и третировали все народы, кто жил в пределах Польши. И мусульман, и украинцев, и русских, и литвинов, и белорусов. «А вы всех любили», — проворчала Алиция. «Забыли, как подавляли польские восстания». «Помню», — усмехнулся Коган. «Вооруженные восстания всегда и все, не исключая нас, подавляли с помощью оружия. Это естественно. А вот в мирное время мы относились к другим народам в пределах России иначе. Мы строили заводы, открывали школы. Заметьте, национальные школы. Там учили родному языку, изучали национальную культуру, и русскую тоже, и русский язык тоже. Мы никогда не грабили другие народы, которые вошли в нашу семью, мы помогали им. Мы не англичане, которые всегда высасывали все соки из своих колоний, грабили их. И то же самое вы хотите сделать в Польше? Что-то сомнительно. «Почему вы сомневаетесь?» — удивился Коган. «Да вы хотя бы попытались пообщаться с теми людьми, которые оказались гражданами нашей страны после 1939 года. Они жили мирно, свободно. Никто не заставлял их говорить только по-русски и забыть свой язык, свою культуру. Вы никогда не видели национальных праздников? Никогда не видели в нашей стране фестивалей национальной культуры, когда собирались коллективы из разных уголков необъятной страны? В национальных костюмах, со своими песнями, танцами, с угощениями. Эх, Алиция!» Коган махнул рукой. «Вы смотрите на мир закрытыми глазами, слушаете то, что вам говорят англичане, а вы поговорите с поляками. Поговорите с представителями других народов, что живут в СССР». Коган говорил, убеждал, а сам пытался услышать посторонние звуки снаружи. Но там только шелестел дождь, капли барабанили по крыше домика, да где-то внутри капало на пол из-за худой кровли. Алиция слушала молча, и это был хороший признак. Нет, конечно, оставался шанс на то, что ей наплевать на всю его болтовню, и она просто ждет, когда придут ее товарищи и все закончится. Для Когана в любом случае закончится неприятно. Но все же опыт работы следователем особого отдела НКВД подсказывал Борису, что Алиция слушает его не просто потому, что есть время, а потому, что ей некуда деваться. Абсолютно некуда. Она в безвыходном положении. «Я предлагаю вам выход, Алиция», — помолчав, сказал Коган. «Выход?» — со злостью спросила женщина. «Какой? Застрелиться?» «Разве только смерть может быть выходом? А жизнь не может быть достойным выходом? А служение своей родине, своему народу не может быть выходом? Десятки тысяч поляков сражаются с немецкими нацистами. Мы приняли в СССР всех, кто хотел. Мы помогли, обучили, дали оружие всем, кто хотел сражаться. Русские умирают за вашу Польшу, а вы что же? Здесь, в тылу, убиваете наших дипломатов, государственных деятелей. «Мне это простят?» — усмехнулась женщина, и Коган заметил, что ее пистолет немного опустился. Уже не был направлен в его сторону. «Не волнуйтесь, Вышинский жив и здоров. Кто же вам даст убить заместителя наркома иностранных дел? Да еще во время международной конференции союзников». «Жив?» — воскликнула Алиция. «Ну, вы нас совсем недооцениваете», — рассмеялся Коган. «И Вышинский жив, и Миколайчик завтра уедет во свояси без результата. А Люблинский комитет будет и дальше работать над новыми законами для поляков, для своего народа. А мы будем помогать, чем получится. И советом, и своими жизнями, отданными за Польшу. Хотите помогать своему народу? Оставайтесь, и вам найдется работа. «Коган!» — раздался снаружи громкий крик. «Борис!» Голос Шелестова невозможно было не узнать. Пистолет снова дернулся в руке Алиции. Она крутила головой, продолжая держать оружие. Но в ее глазах уже не было страха. И ненависти не было. Растерянность и нерешительность. «Не бойтесь, это мой друг и командир. Видите, ничего тайного и нет. Все под нашим контролем». «Борис!» — раздался возглас у самого входа в домик. «Здесь мы, Максим, внутри!» — крикнул Коган в ответ. Внутри шевельнулась тревога. «Если она выстрелит, я ее убью. Допрыгну с пулей в сердце и все равно убью». Но прыгать не пришлось. Шаги Шелестова раздались уже близко. И вот его темная фигура закрыла дверной проход. «Ты здесь?» «Здесь мы, здесь, Максим!» — отозвался Коган. «От дождя прячемся. Слушай, ты мое пальто там не нашел?» «Не нашел». Шелестов включил фонарик, направив луч света в потолок, чтобы рассеянный свет осветил все помещение. Он уставился на женщину с пистолетом в руке, но спокойно добавил. «Зато я там кое-что другое нашел. Все в порядке». Пистолет в руке Алиции дрогнул, а потом со стуком упал на пол. Коган встал со стула, подошел к женщине и присел рядом на корточки, подбирая с пола пистолет. «Так будет лучше. Поверьте, лучше. Вы молоды. У вас еще столько впереди всего прекрасного и светлого. Что война? Она закончится. А вот потом будет очень много работы. И у нас здесь, и у вас там, в Польше. Надо просто принять это».